Эпилог. Осень пришла в императорский парк. И несмотря на все усилия местной прислуги, полностью очистить от упавших листьев дорожки, клумбы и поверхность воды в прудах не представлялось возможным. Всего лишь пару колоколов назад здесь прошлись уборщики, а под ногами Карна уже шелестел практически сплошной ковер листвы. Это, как и многое другое, жутко бесило новоиспеченного тираха имперской тайной службы. Но все это были мелочи. Реальная причина его состояния бегала где-то рядом и никак не давалась в руки. Кронаец и сам не знал, что стало причиной его ненависти к Вану. Почти месяц в темнице? То, что его старый и верный друг Лован втайне восхищался изворотливым джинном? Или же то, что в глазах Яны, которая постоянно ругала Вана последними словами, иногда проскальзывали непонятные искорки? Карн уже в сотый раз наведался в небольшое помещение, где, по свидетельствам охраны и парковой прислуги, покойный император провел несколько минут в одиночестве. Здесь не было ничего примечательного. Каменные лавочки вдоль боковых стен, а напротив входа две статуи. Покровительница растений святой Агнессы с охапкой каменных цветов в руках и дарительница дождей святой Анафы с тонкой амфорой на одном плече. Он обыскал в этой комнатке все и даже простучал стены, но ни тайников, ни просто спрятанных под лавку вещей не нашел. И все же Карн чувствовал, Ван должен был прийти сюда, ведь делись же куда-то взятые у дворцового распорядителя целых 200 бриллиантовых империалов. Единственным путем отхода, кроме главного входа, являлся водовод в полу, но он был закрыт надежной решеткой, к тому же заполнен водой до самого верха, а у Вана вряд ли могли отрасти жабры. Хотя, как сейчас выглядит этот проклятый джин, кронаец не имел ни малейшего понятия. В водоводе клада не было. Это, как и то, что там нет прослойки воздуха, Карн проверил лично, после чего пришлось менять одежду. Уже несколько дней моряк ночевал здесь, днем выполняя кучу наваленной на него графом работы. От недосыпа слезились глаза, но Карну казалось, что стоит на секунду уснуть, как тут же явится Ван, заберет то, что ему нужно, и навсегда исчезнет. Карн устало опустился на скамейку и тут же вскочил. Снаружи послышались крики. Он вылетел из здания, как болт из арбалета, и увидел, что его новые подчиненные, одетые в строгую форму тайной службы, зачем-то столпились у кустов. Бойцы прижимали к земле кого-то в черном плаще. Карн сорвался с места, как гончие при виде зайца, и даже тихий шорох за спиной не смог его остановить. Кронайца охватил охотничий азарт. «В стороны!» — крикнул он, подбегая к своим подчиненным. Бойцы расступились, и Карн увидел невысокого парня в довольно потрепанной одежде. Конечно, Ван мог скрываться за любой внешностью. Но одно кронайц знал точно, и намерянин был довольно чистоплотным, а от пленника исходил неприятный запах неухоженного тела. К тому же затравленный взгляд жителя трущоб не был похож на самоуверенный, веселый и нагловатый взгляд, который Ван сохранял в любом теле. «Что ты здесь ищешь?» — спросил Карн и пнул лежащего воришку носком сапога. «Ваша милость, отпустите меня. Я просто выполнял заказ. Один господин дал мне серебрушку и обещал еще одну, если я заберу пакет из-под лавки в том домике». «Тухлая каракатица!» — прорычал Карн и метнулся обратно. Он тут же вспомнил тихий шорох и понял, что его попросту надули. С первого взгляда казалось, что в комнате ничего не изменилось. Но темные следы на полу говорили, что здесь кто-то побывал. Также цепкий взгляд кронайца заметил, что узор, изображенный на кувшине в руках статуи, смотрит в другую сторону. «Проклятие!» Он прощупал в этой комнате все, простучал стены, пол и даже этот злосчастный кувшин. На звук кувшин был сплошным, а вот повернуть его вокруг оси кронаец не догадался. Кувшин с легким шорохом провернулся от малейшего усилия моряка, открывая ему небольшую нишу в сплошном камне, которая до этого смотрела в плечо святой и, соответственно, не была видна со стороны. Конечно же, ниша оказалась пустой. Но как он сюда попал? «Что, ваша милость?» — спросил один из бойцов, думая, что обратились к нему. «Ничего», — раздраженно буркнул Карн, и только тут до него дошел смысл, который несли темные следы на полу. «Быстро подними решетку». Он не раздумывал ни секунды. Если здесь прошел Ван, то кронайский моряк справится и подавно. Под водой пришлось проплыть лишь метров 10, а затем появилась воздушная подушка. Постепенно зазор увеличивался, а метров через 20 рядом с потоком вообще появился каменный бордюр, по которому можно было идти. Минут через 10 кронаец выбрался на свежий воздух через небольшой люк у фонтана. Это был тот же парк, но так казалось только поначалу. Через секунду Карн понял, что находится за стенами императорского квартала в общественном парке Низовья. Огромная луна вышла из-за тучи и задорно посмотрела вниз, словно издеваясь над незадачливым преследователем. «Ван, скотина, я найду тебя и загрызу собственными зубами!» Отпустив мокрого и до нельзя взбешенного Карна, граф Гвиери, начальник имперской службы безопасности, член тайного совета императрицы и с недавних пор один из самых могущественных чиновников империи, посмотрел на ночной сад за окном своего нового кабинета. На свободу он вышел лишь 2 недели назад, после возвращения гвардии и ее синтара Тауха Сола. Эту задержку и то, с каким лицом синтар выпускал его на свободу, граф запомнит навсегда. Но сейчас этих досадных мелочей можно не замечать, ведь все складывалось как нельзя лучше. Целители уверяли, что с ребенком все в порядке, и даже робко намекали, что это может быть мальчик. Никто из дворян империи не сомневался в проверке отцовства будущего императора. Волшебная корона на голове императрицы пресекала любые слухи. И это неудивительно, ведь по закону тот, кто усомнится в работе священной короны, должен надеть ее на себя, а последствия такой глупости были известны всем, от герцогов до последних ассенизаторов. В военном плане тоже все было прекрасно, инициированное эмиссарами Дари вторжение провалилось. Отчаянная атака императора уничтожила почти всех вождей, а напуганные огнем носороги изрядно приредили массы простых дикарей. Затем гвардии удалось выманить потерявшие руководство толпы людоедов на основные силы легионов под Забодаром, и 100-тысячная армия буквально растоптала слабо организованную толпу. Мелкие отряды угрозы не представляли и сейчас отлавливались рыцарскими дружинами. Казалось бы, с чего печалиться? Но причины были, и дело даже не в том, что Ван гуляет где-то по империи, таская в голове взрывоопасную информацию, под ручку с таким же опасно проинформированным профессором. Глубоко в душе граф был даже рад за парня, хотя это и не помешает ему отправить душу Джина в дальнейший полет к свету при первой же возможности. Больше всего его волновало то, что тайна заговора и реальные цели резидентов Дари остались загадками. Что им нужно от Сатары и княгини? Что значили слова Вана о недрах Золотого города? Какие жуткие тайны хранят нелюди, и чем это может угрожать как соотечественникам Гвиери, так и людям всего континента? Именно эти вопросы не давали старому графу насладиться победой, потому что он прекрасно понимал, выиграна лишь маленькая битва в большой войне.